вечная кровь. Однажды от тибетского монаха я услышал легенду о вечной крови. Ее тайну знали и те древние неведомые странники, что подарили прабабке Чингисхана хрустальные четки. Насколько я понял, речь шла о какой-то жидкости, которая могла заменить кровь человека. И не просто заменить. Она циркулировала в несколько раз быстрее обыкновенной крови, насыщая организм полезными веществами и уничтожая все вредоносное. Она не вытекала из тела человека при ранениях, однако и не свертывалась, и способствовала почти мгновенному затягиванию любых разрывов тканей. Люди, получившие вечную кровь, проживали несколько веков, умирали лишь когда непоправимо изнашивались кровеносные артерии и сосуды. Якобы по велению Чингисхана запас вечной крови хранили в серебряных сосудах, тайком от всех, 7 близких ему шаманов. Но я так и не понял, как появилась она у великого завоевателя и использовал ли он ее сам.